«Миссис Клейборн», — говорит Гринбуш тихим таким, встревоженным голосом. «Муж, миссис Донован, погиб от несчастного случая, когда Дональду было 15, а Хельге 13. Да знаю я!» Отвечаю так, словно хочу, чтобы он поверил, что раз я это знаю, то и все остальное тоже. И затем отношения между миссис Донован и ее детьми стали очень натянутыми. Я и это знала. И помнила, как люди удивлялись, до чего дети тихими были, когда в 61-м приехали в день памяти провести по обыкновению лето на острове. А кое-кто добавлял, что их втроем и не видно вовсе. И это особенно странно, ведь мистер Донован погиб только в прошлом году. Обычно-то горе людей сближает, хотя, может, у городских это и по-другому. И тут я еще одно вспомнила. То, о чем Джимми Дэвид мне рассказал осенью того года. У них, говорю, в 61-м, прямо после 4 июля, в ресторане страшная ссора была. Мальчик с девочкой прямо на следующий день и уехали. Помню, Красав, ну, то есть Кеннепенски, увез их на материк в большом моторном катере, который у них тогда был. — Да, — говорит Гринбуш. И от Теда Кеннепенски я узнал, из-за чего они поссорились. Весной Дональд получил шоферские права, и миссис Донован подарила ему на день рождения машину. Девочка Хельга заявила, что тоже хочет машину. Вера, миссис Донован, видимо, пыталась ей объяснить, что она говорит глупости. Машина без прав ей ни к чему, а права она до 15 лет получить не может. Хельга возразила, что в Мэриленде может и так, но что в Мэне закон другой, и права ей дадут в 14, а ей 14 уже исполнилось. Это верно, мисс Клейборн, или просто подростковые фантазии? Тогда так и было, отвечаю. Ну, а теперь их можно получить только в 15 лет, не раньше. Мистер Гринбуш, а машина, которую она сыну подарила, это был корвет? Совершенно верно, говорит. Откуда вы знаете, мисс Клейборн? На фото, наверное, видела, отвечаю. А сама своего голоса и не слышу. А слышу голос Веры. Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают корвет из карьера в лунном свете, сказала она мне, когда умирала на ступеньках. Нет сил видеть, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны. Меня удивляет, что она сохранила эту фотографию, говорит Гринбуш. Дональд и Хельга Донованы погибли в этой машине, понимаете? Случилось это в октябре 61-го года, почти точно через год после гибели их отца. По-видимому, за рулем сидела девочка. Он еще что-то говорил, но я его почти не слушала, Энди, а заполняла для себя всякие пробелы, да так быстро, что, думается, я и раньше знала, что их в живых нет. Где-то там, в самой глубине, всегда это знала. Гринбуш сказал, что они напились и гнали этот корвет быстрее 100 миль в час. И тут девочка не вписалась в поворот, и машина слетела в затопленный карьер. Он сказал, что, вероятно, оба они погибли еще прежде, чем машина легла на дно. И еще он сказал, что это тоже был несчастный случай. Но, может, я-то про несчастные случаи знаю немножко побольше, чем он. И Вера, может, тоже. И, может, она всегда знала,